У нее, безусловно, замечательный вкус. Она умная и нежная. Да, нежная, дорогой мой, ты и представить себе не можешь. А ее жесты, мой друг, совершенно обезоруживающие». Белаква сразу понял, насколько она прелестна. Он был вполне уверен, что она совершенно замечательна, и смеет ли он надеяться, что как-нибудь, в не очень отдаленном будущем, он сможет удостоиться чести мельком увидеть, как она проплывает сквозь сумерки, когда она сама сумерки. «У нее маленькая глотка, которая трепещет, как облачко», — стонал Шас. Белаква счел это потрясающим сравнением и в последовавшем длительном угрюмом молчании с некоторым трудом запечатлел его навеки в своей памяти. «Угрюмое лицо шевелится, как тучка. Джанетта, обожаю угрюмое лицо, оно трепещет и дрожит, как облачко». «Я питаю сильную слабость», — уверял он своего дорогого друга, — «к эпической цезуре. Ты ведь знаешь, мне нравится сравнивать ее с замершим сердцем стихотворного размера». Шас счел это сравнение замечательным. Последовало длительное угрюмое молчание. «Многое еще предстоит сделать, тебе не кажется?» — сказал Белаква. «Для более нервного толкования цезуры. Конечно, он подразумевал, что уже ничего не поделаешь, тебе не кажется, сумрачной Джанеттой. Вспомним также, что претерит и сослагательное прошедшего времени никогда со времен Расина не использовались поэтами в той мере, в какой они этого заслуживают. Помнишь, вы умерли у берегов, где вас покинули?» — напел Шас. «Также знаменитое «Который стал» несчастного Антиоха». Шас поежился. «Зайдем», — предложил он. Так каждую ночь в течение трех ночей они оставляли темный берег, темный песок, на который скоро будет мягко лить мягкий дождь, потому что дождь, черт побери, обязан лить. Белаква был искренне рад вернуться в комфортабельный частный дом своих родителей, дом невыразимо отстраненный и расположенный и так далее, и первое, что он сделал, разделив страстную радость встречи после столь длительной и горькой разлуки, было погрузить блудную голову в раскинувшийся у старого крыльца куст вербены. Куст был во всех отношениях замечательный. Говорили, что даже принимая во внимание его благоприятное южное расположение, он никогда с тех самых пор, как был крохотным росточком, ни разу не пропустил прелести лета. И долго нежится на роскошном лоне его аромата, где была и навсегда останется запечатленной каждая из его детских радостей и горестей. Свою мать он нашел изможденной. В последнее время ее здоровье пошатнулось. Она сказала, что была не в лучшей форме, но теперь ей гораздо лучше, теперь она чувствует себя хорошо. Как приятно возвращаться к домашнему уюту! Белаква перепробовал все кресла в доме. Он пополтронил на всех полтронах. Потом он посетил обе уборные, стульчики из красного дерева. Примчался на велосипеде почтальон с письмами, резко затормозил на дорожке, разбрасывая мелкий гравий. Он был очень рад видеть Белакву больше, чем мог выразить словами, но скованный афазией ограничился дежурной фразой «Добро пожаловать домой» с приятным акцентом и старой знакомой улыбкой, там, под благородными усами, мастер Белл. «Да-да, очевидно. Но где же тот, другой, стройный почтальон? Где он? Вот в чем вопрос. Худенький и изящный, как сопровождавшая его борзая». Музыкальный юноша, достойный всяческого уважения молодой человек. Да, голубчик, полный веселой энергии и вдобавок обаятельный. Таковы две стороны приставной лесенки, по которой умудрился взобраться этот человек. Возможно, он возвысился до иного положения в обществе, вырвался из ужасных трущоб, наверное, теперь он играет на скрипке, имеет выходной костюм и грациозно танцует с благородными. Да. Когда ребенком он лежал с широко открытыми глазами, хотя ему давно уже пора было спать, на верхнем этаже дома летней ночью Белаква слышал его легкие нервные шаги на дороге. Он, пританцовывая, шел домой после дня работы, слышал его пронзительно громкий свист. В Пикардии розы цветут. Ни один юноша никогда так не свистел, ну а девушки, конечно, так свистеть не умеют. Таков был его первый, единственный, незабвенный музыкальный пир. Больше музыки не было, только если улыбалась удача, печатка с рубинами и приятное вино.